Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Какая европейская страна самая плоская? Правильно, Голландия. А между тем есть в ней один город, который тысячу лет тому назад буквально звался так: песчаная гора или дюна, поросшая деревьями. Правда, красиво? На тогдашнем голландском языке название это звучало примерно так: Харухалем. А с течением времени оно преобразилось в современное Харлем. Наверное, дюна со временем куда-то уползла, лес исчез, а на его месте вырос город. Причем очень симпатичный и основательный. Даром, что на песке. А в 17-м столетии, в эпоху тюльпаномании, для Гарлема настал золотой век. Он стал цветочной столицей Нидерландов. И самый первый в Голландии канал был построен именно в Гарлеме. Он связал его с близким соседом Амстердамом. Долгое время два этих города отчаянно соревновались друг с другом, всячески пытаясь доказать, кто для матери Голландии более ценен – Амстердам или Гарлем. И неизвестно, кто бы победил, если бы зимой 1637-го не произошел катастрофический обвал цен на луковицы тюльпанов. Позиции цветочной столицы сразу рухнули, и довольно быстро Гарлем стал чем-то вроде пригорода Амстердама, местом воскресного жительства богатых его горожан, купцов, банкиров. Крах столичных амбиций, на мой взгляд, пошел Харлему на пользу. Теперь это очень спокойный зеленый город, цветущий, небольшой, полный веселых, как будто пряничных домов. Чего стоит только Флесхал, здание мясных рядов, шедевр голландского ренессанса. Штатхус, городская ратуша, церковь Святой Анны, а дико уютные хофье, зеленые дворики-сады. А Харлемерхаут – это старейший в Нидерландах парк. Одним словом, будете в Амстердаме, обязательно навестите Харлем. Тюльпановый город на песке. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.